Еще вчера, на солнце млея, последним лес дрожал листом, и оземь, пышно зеленее, лежала бархатным ковром. Глядя надменно, как бывало, на жертвы холода и сна, себе ни в чем не изменяла непобедимая сосна. Сегодня вдруг исчезло лето, бело, безжизненно кругом, земля и небо все одето каким-то тусклым серебром, поля без стад, леса унылы, ни скудных листьев, ни травы, не узнаю растущей силы в алмазных призраках листвы. Как будто в сизом клубе дыма из царства злаков, волей фей, перенеслись непостижимо мы в царство горных хрусталей. 1864 год.